Ты вот про чего, про первого ряба вспомнила. 5 годков мне тогда, что ли, было. Штаны еще с дыркой на заду носил. Бегаем с ребятами, попа гоняем по улице, и вдруг Татя из лесу идет с ружьем. Увидел меня покойничек. Ох, Михей, Михей, бегаешь, головой трясешь, а там за болотом ряб тебя ищет. Большой ряб от рани был, — пошутила Ирина Матвеевна, — с корову. Полетит до грому-то. — Да, ряб, — говорит Татя, — тебя, Михей, ищет за болотом. В шутку, ясно дело. Какие же от 5-летнего ребенка рябы? А мне впалось в голову, думаю, это он меня за безделье ругает. Все, бывал, Михеем зовет, ежели разговор насерьез. Вот я это вечером-то к нему и подступаю. Как да как, сила на ряба ставит. Татя показал, рад моему хотенью. Да я уж и сам кое-чего смекал. Отец охотник, дед охотник, только эти разговоры в доме. Ладно, на другой день встал ранешенько. Это в 5-то лет, — заметила Ирина Матвеевна. Да, встал, 5 силышков у Тати на погребу взял и в лес. С коробочкой берестяной, вроде как за голублем в болото, за деревню. За голублем-то в болото уж ходил, а дальше в ельник нет. Там лишаки, нечистые силы живет. Туда ходу малым нету. Мама покоинка только бывало и стращает. Смотри, не ходи за болото, к лишакам попадешь. Боялись, знаешь, заблудится ребенок. Ну, а тут к лишакам надо прямо в пасть идти. Вот сколько лет прошло? 80. А я и теперь помню, как шел за болото. Босиком. Глаза от страха зажмурил. Ну, пороху хватило только до первой елушки с муравейником. Одной рукой лоб крещу, другой кое-как сила воткнул, да бегом домой. На завтра надо сила смотреть, страху еще больше за болото идти. Подошел к болоту, а там туман ходит, шлепает чего-то, мычит. Коровы, надо быть, бродили. Я и насмелиться не могу. Гаврила Александрович, царство ему небесное, помог. Как раз на мое счастье на болото на санях едет. Мох на дом возил, дом новый строил. Ну, я за ним. Свернул за болото-то, где теперь телятник стоит. Подхожу к своей елушке. Мать честная, да у меня в селу-то ряб настоящий, с перьями. Татя покойничек, уж когда я охотником стал, признался. Я, говорит, парень, тебе ряба в село воткнул. Видел твое старание, пускай, думаю, смало к охоте привыкат. Но тогда у меня радости было. Про всех лишаков, про всю нечистую силу забыл. Бежу по болотнице, и думушки о них нету. Встретил Гаврила Александровича, кричу: «Гаврила, я ряба заловил!» А у мамы-то сколько ахов да охов было, тоже не знала про Татины проделки. «Ну, Михейка, ну, хлеба нам от тебя под старость!» С этого времени в дом вошла сказка, потому что разве не сказка это в наше время? Лес, птица, рыба, зверь. И от недавней хмурости и сдержанности Михея Кирьяновича не осталось и следа. Он помолодел. Серый глаз его так и вспыхивал, так и загорался под густым волосяным козырьком бровей. И Ирине Матвеевна показалась мне, вдруг стала зрячей и всевидящей. Все вспомнили, обо всем переговорили, и о последних 2 лисках, добытых Михеем Кирьяновичем нынешней зимой, и о последнем глухаре, или чухаре, как у нас говорят, которого старик убил прошлой осенью за рекой, и о медведе-шатуне, всю осень безобразничавшем в деревне. Михей Кирьянович порешил его на пару с Венькой-лесником. Но чаще всего мы бродили в лесах его молодости. Туда его постоянно заносило. Да и Ирине Матвеевне сподручней было, как она сама выразилась, шастать по тем тропинкам и тропкам.